Никита все время проводил в молитве. Сначала ему требовалась полная неподвижность, чтобы углубиться в сердце и не выскакивать из него. Но потом он уже мог удерживать внимание в нем постоянно, даже когда работал. Со временем он обнаружил, что у сердца существует несколько пределов. И действительно, можно молиться на краю сердца, справа и слева. Эти ощущения очень сильно отличались от того, когда ему удавалось войти внутрь. Но и там его часто посещали образы, причем такие прекрасные, что невольно вызывали слезы умиления. «Вражья напасть», – твердил Никита, продолжая попытки. Однажды он почувствовал приближение какого-то мощного духа, предложившего ему работать. «Помоги земле русской, не оставляй ее в беде. Ты уже можешь слышать нас, а достучаться до других нет возможности». Никита долго размышлял, что же ему делать. «Да что будет-то? Кто еще поможет? У всех на уме деньги и развлечения, а я духовным делом занимаюсь. Помогу. Что делать нужно?» «Молись за землю нашу, за души светлые, молись за страдающих и униженных». Никита молился, изредка удостаиваясь посещения великого духа. «Уединение, — сказал тот, — очень важно никого не видеть, не разговаривать. Береги свои силы». В другой раз он услышал слова «испытание» и «распознавание». «Что-то Никита пропал, — сказал Федор. Обещал до зимы прийти, но почему-то не идет. Пойдем к нему, Михаил. Может, ему помощь нужна?» Через несколько дней они отправились в путь. Никиту друзья увидели издали. Он рубил дрова, всецело погрузившись в работу. Федор прокричал птицей, и Никита поднял голову. Заметив, что они приближаются, он бросился в избу и запер дверь. «Что это с ним?» – удивился Михаил. Федор молчал, потом покачал головой. «Надеюсь, что мы пришли вовремя и не упустили единственной возможности». «Ты думаешь, попался на крючок? Да не может быть!» «А вот мы сейчас и посмотрим». Они подошли к избушке и позвали Никиту. «Никита, мы ненадолго, остаться не можем. Но устали очень. Позволь войти и отдохнуть». Молчание было им ответом. Сколько друзья не увещевали Никиту, не просили, все было напрасно. «Что же делать?» – часа через три спросил Федор. «Засаду ему устроить, что ли? Ведь выйдет же он когда-нибудь». «С этим шутить опасно. Будем проявлять насилие, может и избу спалить. Кто знает, что ему там наговорили». «О, идея!» – сказал Федор. «Давай послушаем, что ему наговорили, чтобы знать, как правильно поступать». «Так», – через минут пять подал голос Михаил. «И нам нужно о земле русской побеспокоиться. Давай ему о служении рассказывать». Еще два часа они убеждали Никиту, что они братья, и все служат одному общему делу, что их прислали поддержать его в молитве, но не велели беспокоить. «Ты же заставляешь нас делать то, на что мы права не имеем. Не бери грех на душу. У тебя свои обязательства, а у нас свои. Мы уже замерзли. Какая тебе польза от нашей смерти? Мы не будем с тобой разговаривать. Будем молчать. Вскоре через щель Никита просунул записку. «Дайте слово, что не будете со мной разговаривать». «Даем», – хором ответили Михаил и Федор. Никита отворил дверь, и друзья вошли внутрь. Не обращая на Никиту никакого внимания, они вскипятили чайник и сели беседовать. Комнатка была крошечная. В любом случае, Никите ничего не оставалось, как слушать их разговоры. Годы, потраченные на упражнения, не прошли даром. Друзья умело вставляли в беседу те слова, которые могли пробудить интерес Никиты. Ключевыми словами были «сила», «служение», «затвор» и «испытание». Ночью, когда все заснули, проснулся Михаил и 3 часа молился, возносясь в самые высокие сферы. Потом он лег спать, а его сменил Федор. Рано утром, растапливая печь, Михаил повернулся к Никите. «Все, Никита, ты прошел испытание. Садись. Теперь мы расскажем тебе все, что можем». Никита сел за стол, продолжая молчать. А Федор начал говорить Никите о том, как земле нашей помощь нужна, какие силы в этом задействованы, откуда они берутся. Потом Михаил подробнейшим образом рассказал, как Никита молился, что чувствовал, как к нему пришел высокий дух и что сказал. «Если бы мы не знали об испытании, то мы бы и этого не знали. Но мы посланы сказать тебе, что ты можешь уже говорить. Силы у тебя не убудут. С распознаванием у тебя тоже все в порядке». Никита потихоньку разговорился, доверившись друзьям. Описал свои видения, чувства. Они его похвалили за бдительность и смелость. «Давай теперь молиться вместе», — предложил Михаил. 2 часа молитвы растопили сердце Никиты, тем более что Федор помогал ему удерживать внимание в сердце. «А теперь будем закаляться. Это необходимое условие в духовном пути. Раздеваемся», — скомандовал Михаил. Они вышли на улицу, и Михаил окатил Федора ледяной водой, а тот — ничего не подозревавшего Никиту. У Никиты буквально остановилось сердце, и он потерял дар речи. Друзья бросились к нему и стали растирать снегом. «Ничего, что без баньки, завтра будет и банька». Потом снова молитва и ранний подъем. «Сейчас мы совершим марш-бросок на 10 километров, — сказал Федор. «Да я на лыжах плохо хожу, — ответил Никита. — Вот и научишься». Никита думал пройти не больше 10 километров, но друзья торопили его, заставляя идти быстро, не останавливаясь. Совершенно потерявший способность думать, Никита уже через 5 часов едва плелся за Михаилом. «Не отставай», — кричал тот, — «медведи здесь не игрушечные». Никите приходилось напрягаться вновь. К ночи они пришли к Федору и сразу завалились спать. Утром Никита не мог пошевелиться. Болели ноги, руки, плечи, живот. «Все болит», — стонал он. «Ничего, сейчас будет банька». Они потащили его в баньку, распарили, отколотили вениками, а потом вытолкнули на снег. Едва живого притащили в избу и уложили спать. «Посмотрим, что будет», — сказал Федор. Никита проспал 2 суток под бдительной охраной друзей, контролировавших его сновидения. На 3-й день Никита открыл глаза и произнес: «Где я?» «У меня», — ответил Федор. «А как я здесь оказался?» «А ты не помнишь? С нами пришел?» «Ничего не помню. Что случилось?» «Ты вот этот отвар попей. Он очень горький, но тебе будет полезно. Помоги нам немного по хозяйству и спать ложись. Завтра мы тебе все расскажем». «Вот какая с тобой приключилась история», — сказал Михаил после 2-часовой беседы. Никита сидел ни жив, ни мертв. «Что же это было такое? Одержание?» «Частичное. Ты вошел в определенные тонкие слои и попался на крючок. Там подпитывается человеческое эго. И если бы продолжал молиться и дальше, только бы укрепил их». «Как может молитва укрепить их?» «Не молитва, а неправильное положение при молитве. Ты попал в тонкий мир, и тебе предложили служение. Лестное и заманчивое предложение. Редко кому удается отказаться». «А как я мог отказаться?» «Что бы тебе ни говорили, отвечать: недостоин, слаб пока. Если опять слышишь то же самое, значит опять там оказался. Выходи на молитву и начинай все сначала, пробуя до тех пор, пока вообще никто не подойдет с предложениями». «Господи, опасно-то как!» – перекрестился Никита. «Да, опасно, но мы успели вовремя. Убери только страхи свои подальше и продолжай начатое дело. Но лучше ты поживи с нами, чтобы мы тебя на правильный молитвенный путь поставили. Ты нашел определенное внутреннее положение, но оно оказалось неверным. Найди другое. Не опускай глаза вниз, а возноси их вверх. Там, вверху, ощущай свое сердце. Входи в него и молись». «Брань», — сказал Никита, — «истинная духовная брань. Я не отступлюсь, не позволю силам этим верх взять. Грош мне цена, если своего не добьюсь. Останусь здесь». «Оставайся, до весны не уходи». Никита быстро нашел себе занятие. Помогал Валентине управляться с коровой. Да и другим соседям тоже. «Мне это только пользу принесет. Я про коров ничего не знаю. А тут научусь и на будущий год корову возьму. Вот вы уже всему научились, а мне все внове. Скажи, Михаил, как такое могло случиться со мной? Я понимаю, когда люди эмоциональные или безграмотные попадаются на бесовские уловки. Но я как же?» «Бесы на грамотность твою не смотрят. Они смотрят на желания. Желания заполняют целый пласт в астральном мире. Там они выбирают наиболее сильные и по ниточке находят человека, их туда отправившего». «Значит, они не человека конкретного выбирают?» «Нет, они людей не видят, а видят или желания, или самолюбие, или любовь эмоциональную. С тем же желанием заполучить человека связанную. Там они находят жадность, зависть, мстительность, злобу, ханжество. В общем, все что угодно. Главное, чтобы эмоция была сильной. Слабые им не интересны. Эмоция источает особый тонкий аромат. Я ее и назвал ниточкой. Вот ты очень сильно хотел земле русской служить. Каким бы ни было оно благородным, желание есть желание. Попался, как и многие, на служении. У тебя внутренний поток мыслей был о подвиге, о том, сколько ты хорошего сделаешь. Потом ты картинки рисовал, как люди о тебе узнают в глуши живущем, как придут. «Да я о славе не думал никогда», – удивился Никита. «Ты мало знаешь о своем внутреннем мире. Твое сознание живет своей жизнью, а ты своей. Ты мысли не отслеживаешь и понятия не имеешь, куда они залетают. Вроде и чистые помыслы, да с большим налетом самомнения. Ну уж сразу ты выделился среди всех молитвенников. Подумай хорошенько. Чем ты внимание небес заслужил? Да ничем. А самомнение уже было, вот и притянуло силу астральную. Испытанию они тебя подвергли. На молитву за все человечество поставили. Думай сразу, да кто я такой? Слаб я и ничего пока не понимаю. Не искушайте ни образами, ни голосами, ни светом. Я к Духу Святому иду, а он никакой формы не имеет. И прочь оттуда, чем быстрее, тем лучше. Неужели у меня гордыни столько? А почему нет? Разве существует прибор для измерения гордыни? Хорошо, если бы был. Приставили и сразу увидели, сколько в человеке грязи намешано. А так приходится разными способами определять, искушениями, испытаниями. Так что же, искушение от Бога? Никто не понимает фразу «И не веди нас во искушение». Все от Бога, Никита. Бог – это сила света, и на всех она воздействует одинаково. А в человеке грязь, желание. Сила пришла, а ты к ней поворачиваешься той своей частью, которая сильнее всего. Так ведь не света в тебе больше, а желаний. Сила воздействует на желания, и они приобретают форму, к сожалению, уродливую. Вот так и испытывается человек. Сумеешь повернуться светлой частью, твоя сила умножится и создадутся новые возможности для роста духа. Но большей частью человек думает, что вот придут испытания, и я с честью из них выйду. Но даже момента прихода их не замечает. Он ждет чего-то большого, великого. А испытания уже давно и кончились. Так в основном и бывает. «Как же без наставника духовного путь этот пройти?» – спросил Никита. «Молодец!» – сказал Михаил. «Ты подошел к самому существенному вопросу. Без наставника этот путь до конца не проходит. Духовник – это и есть твой учитель, который появляется только тогда, когда ученик готов. У нас в православии исказились понятия о духовнике. Ранее считалось, что им может быть только тот, кто снискал благодать и удостоился Духа Святого. А позже посчитали, что достаточно просто духовного сана. Вот к тебе люди приходили исповедоваться. Скажи, если бы тогда человек с вопросами о духовной брани подошел, что бы ты ему ответил? Ответил бы что-нибудь. Вот именно. Что-нибудь по твоему тогдашнему состоянию сознания. Но разве имел ты право быть духовником человека, уже давно стоявшего в умной молитве? Ты должен был либо послать его к человеку сведущему, могущему совет дать, либо признать, что сам ничего не знаешь. Но кто так сейчас поступает? Да я в любом случае не знаю никого, кто этой молитвой занимается, сказал Никита. Вот об этом и речь. Истинный духовник – это тот, кто не только много лет занимается, но и сподобился Духа Святого. А раньше в том не признавались, считая совершенно искренне, что заслуги их нет в деле молитвенной никакой, а все по Божьей воле происходит. Человек может много лет духовной практикой заниматься, но на путь не выйти. Почему? Да потому что на путь учитель выводит. Как же быть? Где искать мне духовника? Твое дело учиться, отдавая все силы молитве умной. Если правильно пойдешь, не возгордишься. Будет у тебя духовник. Но ты не жди его, чтобы не породить желание, а то на желание твое искренне быстро учителя прилетят из сфер тонких. «Узок путь к духу», — сказал Никита. «Поистине узок». «А как ты хотел? Идти по широкой тропе, да чтобы ангелы тебе кланялись?» «Демиурги местности превозносили, святые руки протягивали». «Не уподобляйся нашим нынешним духовным, в кавычках, искателям. Не дух они ищут, а славу личности своей стяжают». «Ты думал когда-нибудь над словами молитвы умной? Помилуй мя», — спросил Федор. «Конечно», — ответил Никита. «Я прошу помиловать меня за все грехи мои». «Там и другой смысл есть, более глубокий. Речь идет о желаниях. Человек, стоящий на молитве, ищет Духа Святого. Он делает все, что в его силах, призывает Господа, но одновременно должен не желать никаких достижений. Суть молитвы в том, что ты, правильно установившись в сердце, просишь Господа проявить милость свою в твоих исканиях и даровать тебе то, чего удостоился. Получается, что я просил милости Господа, а удостоился бесовского посещения? Спросил Никита, зардевшись. К сожалению, ты этого был достоин. Мы людей воспринимаем внешне, довольствуясь поверхностными отношениями. Господь смотрит вглубь. Значит, была червоточина, было за что зацепиться. Вот что в Валаамском сборнике о молитве Иисусовой написано. Несокрушимое оружие против врагов есть смирение. Смирение трудно достигается. Можно считать себя смиренным, не имея и тени смирения. Одним размышлением не усмиришь себя. Лучший или единственный верный путь к смирению есть послушание и отречение от своей воли. Без сего можно развить в себе сатанинскую гордыню, смиренничая в слове и положении тела. Ты, Никита, почаще думай о себе, как наши старцы, сподобившиеся Духа Святого. Я прах и пепел. Они воспитали в себе истинное смирение. Но если проскользнет мысль такая: «Я прах и пепел, но удостоился встречи с ангелом», берегись. У небожителей других забот хватает. Им некогда каждым молитвенником заниматься. Дети мои, на земле так мало мест, где человек может отдохнуть сердцем. Берегите друг друга. Цените друг друга. Не обольщайтесь тем, что вы друг неба. Но знайте, что небеса – защита ваша. Я с теми, кто ищет. Я с теми, кто призывает меня. Но зовете и забываете сердце свое сделать чистым, всецело положившись на милость мою. Любите друг друга. Каждый человек ведом мною. Каждый испытывается на пути своем. Помогайте друг другу, веруя в то, что свет победит. Никита, ты любишь кого-нибудь? Вдруг спросил Михаил. Я? Опешил Никита, а потом задумался. Ты не просто так спрашиваешь. Я подумать должен. Никита ушел в лес проверить кормушки, а заодно и подумать над таким обычным вопросом. Вернулся он часа через два. Я мог бы вам ответить, что всех люблю. Да только любовь Христову вдруг ощутил. И такое это сильное чувство было, на секунды ко мне пришедшее, так оно меня заполнило, что понял я чуть позже, что никого не люблю. Я говорю о той любви, которую испытал. Зачем мне лицемерить? То чувство было божественным, а у меня человеческое. Конечно, человеческой любовью я люблю родителей, некоторых друзей детства, а больше никого. Но странную вещь я обнаружил, что к вам, к тебе и к Федору испытываю чувства сродни той любви необыкновенной. Чистое это чувство, без эмоций, без привязанности, без страха. Я родителей боюсь потерять, а вас нет, потому что вы вроде бы всегда со мной. Интересно, заключил он. Ну и что? Испугало это тебя? Меня испугало то, что любовь у нас заменилась чувством страха потерять кого-то или что-то. Мы умираем от страха потерять родителей, детей, мужа, жену, работу, вещи, друзей, но сами себя уверяем, что любим их. Так что же это за любовь такая и какой она должна быть? Вот в том-то и дело, что никто никого не любит, но все упрямо твердят о любви, не удосуживаясь разобраться в чувстве своем. Любовь истинная – это свобода. Ты не ощущаешь зависимости, тебя не сковывают обязательства, ты не боишься высказывать свое мнение, ты не лицемеришь в словах и чувствах. Тогда получается, что только Бога я и люблю. Да и то мне мое «я» мешает всецело чувству этому отдаться. Я раствориться в нем хочу. но не пускает меня что-то. Думаю, мое «я» и не пускает. Правильно. Мы о качестве любви нашей не задумываемся, но количество любимых перечисляем с большой охотой. И в любви нашей лжем постоянно, думая, что если жизнь готов за человека положить, то любишь. А вот кто бы согласился ради любви все потерять? Деньги, бизнес, работу, дом. Тут могут сказать так: я любимой все отдать хочу, но если у меня это отнимется, как я ей в глаза смотреть буду? Под любовью понимают ответственность, обеспечение, заботу, внимание. В общем, все что угодно, что шаблонно привыкли считать любовью. Как же быть? Где любовь искать? В чем? В сердце, конечно. Вот ты это чувство единения с Христом на всю жизнь запомнишь. Это и была благодать, секундами в тебе удержавшаяся. Если с такой любовью ты бы смог к людям подойти. Да как бы я смог? Я там сам еле удержался. Это был океан милосердия и освобождения от всего. Даже описать невозможно. Кто же может благодать описать? Пытались. Да слова лишь частичку истины отражают. А тебе знак был дан, ощущение, которому идти следует. Ну и как? Были там слезы умиления? Один восторг, радость, блаженство. Слезы сейчас появляются, когда вспоминаю. Эх, Никита, Божий человек, любит тебя Господь, трудись.